Потягивая вино из пластикового стаканчика, Негл вспоминал цветную фотографию Дэниела Пелла в журнале «Тайм», увиденную много лет назад. Голова убийцы была слегка повернута, но небесно-голубые глаза смотрели прямо в камеру. Казалось, их взгляд следует за вами повсюду, и невозможно было отделаться от мысли, что даже если бы вы закрыли журнал, они продолжали бы смотреть на вас, проникая в глубины вашей души. Негла злило, что провалилась его попытка договориться с теткой Терезы, и что поездка сюда была пустой тратой времени. Потом, однако, он постарался успокоить себя тем, что остался верен журналистской этике, никому не раскрыв источник информации и место проживания девушки. Он сделал все, что мог, чтобы убедить тетку, но не перешел никаких нравственных границ и не сообщил Кэтрин Дэнс никаких сведений о Терезе. «Нет», — подвел итог литератор, — оказавшись в сложной ситуации, он поступил абсолютно правильно. Сон одолевал его, и Негл почувствовал себя немного лучше. Завтра он вернется домой, к жене и детям, и книга у него получится неплохая. Ему позвонила Ребекка Шеффилд, с ней будет интересно встретиться. Она делала много заметок о жизни в семье и теперь хочет побеседовать с Неглом. Она была уверена, что сможет уговорить Линду Уитфилд дать ему интервью. Да, жертв Дэниела Пелла хватит не на одну книгу. Наконец, совсем опьянев и избавившись от мрачных мыслей, мучивших его на протяжении нескольких последних часов, Негл провалился в сон. Глава 36. Они сидели вокруг телевизора, подавшись вперед, и смотрели новости, словно три сестры, обретшие друг друга после долгой разлуки. «В каком-то смысле они таковыми и были», — подумала Саманта Маккой. «Вы способны этому поверить?» — спросила Ребекка тихим, возмущенным голосом. Линда, помогавшая Саманте убирать со стола остатки совместного ужина, печально покачала головой. Целью Пелла стал прокурор Джеймс Рейнольдс. Саманта была потрясена происшедшим, так как очень хорошо помнила Рейнольдса. Суровый, но весьма разумный человек. В ее случае он не возражал против сделки о признании вины. Саманте даже казалось, что он был к ней излишне снисходителен. Конечно, никаких улик относительно их участия в убийстве Кройтонов не было. Узнав о жуткой трагедии, Саманта была потрясена и долгое время пребывала в шоке. Тем не менее, за время жизни в семье они успели совершить большое число мелких правонарушений и преступлений, и если бы Джеймс Рейнольд захотел, то смог бы добиться для всех трех девушек гораздо более длительных сроков. Но он отнесся к ним с глубоким сочувствием, понимая, через что им пришлось пройти, и что все они стали жертвами особого дьявольского очарования Дэниела Пелла. Он именовал их ситуацию «стокгольмским синдромом». Саманта нашла это выражение в словаре. Оно означало эмоциональную связь, возникающую между заложниками и их похитителями. Саманта с радостью приняла снисходительность Рейнольдса, но совсем не собиралась делать себе скидки, сваливая вину за собственные поступки на тот или иной психологический феномен. Ни один день не проходил для нее без самообвинений в совершенных ею преступлениях и в том, что когда-то она впустила Пелла в свою жизнь и позволила ему управлять ею. Ее никто не похищал, она пришла в семью по собственной воле. На экране телевизора появилась картинка, рисунок, сделанный художником. Пелл с более смуглой кожей, чем обычно, с усами, темными волосами, в очках, в целом производит впечатление латиноамериканца, характерная для него маскировка. «Вообще-то выглядит он странно», — заметила Ребекка. Стук в дверь заставил их вздрогнуть. Затем послышался голос Кэтрин Дэнс, и Линда поднялась, чтобы открыть ей. Саманте очень нравилась женщина-полицейский с обворожительной улыбкой, постоянно слушающая музыку и с яркими маргаритками на ремешках обуви. Она бы тоже не отказалась от таких туфель. Саманта редко позволяла себе что-либо броское или тем более вызывающее. Иногда она прохаживалась у витрин магазинов, думая, какая замечательная вещица, надо бы, наверное, ее купить. Но тут же в ней восставала совесть, и Саманта решала, нет, этого она недостойна. Уинстон Келлок тоже постоянно улыбался, но его улыбка была другая. Она была чем-то вроде его удостоверения, тем, что демонстрируется словами «На самом деле я не такой, каким вы меня считаете. Да, я агент ФБР, но я ведь и человек». Тем не менее, он очень обаятельный мужчина. Конечно, не красавец в классическом смысле слова. У него уже наметился двойной подбородок. И вообще, Келлок был немного полноват, но манеры, голос и глаза делали его весьма сексуальным. Взглянув на экран телевизора, Кэтрин спросила: